16. В провалах памяти, в ее подвалах, среди ее сокровищ, палых, растаявших и прочь, вообще их, ни при Кощеях не пересчитывали, ни тем паче позднее, среди этой сдачи существования, приют не жесткий, твоей утеской неполную, по кличке Муза, уже готовится. Отсюда муха, длинноты эти, это как бы свита букв алфавита.